Заканчивать будем традиционно. Потерпите. Все, потому что рука бойцов колоть устала и ядрам пролетать мешала. Последний раз. Собственно, здесь задействована форма домашних посиделок, кухонных посиделок, я бы так сказал. Что могли, то смогли.